Смотри. Смотри, ты горишь. Мама! Или ты помолчишь? Я что-то говорю. Я боюсь. Может, он уезжает с парой? Ты слышишь, что это? Вон, дым. Что у нас? Да.